Гигантская птица. Битва в воздухе. Прошло 7 лет после того, как Урфин-Джюс лишился власти над изумрудным городом. Многое изменилось в мире. Элли Смит, навсегда покинувшая волшебную страну, окончила школу и поступила в педагогический колледж в соседнем городе. Она избрала себе скромную долю народной учительницы. Ее младшая сестра Энни, она родилась в то время, когда Элли была в подземном царстве, пошла в 1 класс и начала изучать тайны азбуки. Одноногий моряк Чарли Блэк купил корабль и совершил несколько плаваний на острова Курукусу, обитатели которых встречали его каждый раз с радостью. А как шли дела в волшебной стране? Мигуны и живуны продолжали жить, как и раньше. Но совершенно изменилась жизнь подземных рудокопов, у которых Элли побывала в 3-е и последнее путешествие в Край чудес. Там, в колоссальной пещере, Элли и ее троюродный брат Фред Каннинг испытали много странных, изумительных приключений. Им удалось восстановить исчезнувший источник усыпительной воды, и этой водой они усыпили 7 подземных королей, поочередно правивших рудокопами. Самое смешное и любопытное было в том, что короли, проснувшись, забыли о своем царственном достоинстве и превратились в кузнецов, землепашцев, ткачей. Наравне со своими бывшими подданными они усердно трудились, добывая пропитание себе и своим семьям. Покончив с королевской властью, жители пещеры переселились в Верхний мир и заняли пустующие земли по соседству со страной живунов. Там они сеяли пшеницу и лен, разводили сады, откармливали домашний скот, обрабатывали металлы. Очень нескоро расстались они с темными очками, потому что глаза их, привычные к полумраку, долго не могли выносить солнечного света. Только в жизни Урфина-Джюса не случалось никаких перемен за долгие годы одиночества. Он перекопал огород и стал возделывать овощи, собирая по 3 урожая в год. Как старательно присматривался бывший король к почве своего участка, орудуя лопатой. Как хотел он найти хотя бы одно единственное семечко того удивительного растения, из которого он получил живительный порошок. О, попадись ему такое семя, он не стал бы делать снова деревянных солдат. Нет, он смастерил бы обитое железом чудовище, неуязвимая для стрел и огня, и снова стал бы повелителем волшебной страны. Но поиски его были напрасны и даже бессмысленны. Ведь если бы хоть один росток, один живой кусочек необыкновенного растения уцелел от истребления, оно снова заполонило бы окрестности. Каждый вечер, каждое утро Урфин смотрел в небо в надежде, не разразится ли буря, подобная той, какая когда-то принесла ему семена необычайных растений. Но свирепые ураганы проносились над страной, не оставляя ничего, кроме разрушений. И Урфину, после того, как он был королем и упивался сознанием власти над тысячами и тысячами людей, пришлось довольствоваться скромной долей огородника. Конечно, о пропитании под благодатным небом страны чудес не приходилось беспокоиться. Тем более, что топотун часто притаскивал хозяину жирного кролика или зайца. Но не этого хотел изгнанник. По ночам ему снилась королевская мантия на плечах, и он просыпался разочарованный, с бьющимся сердцем.